Уилсон покачал головой. Ей там абсолютно нечего было делать. Я отослал ее домой около часа назад. Он горько улыбнулся. Похоже, на вас и выпала честь сообщить ей новость. Уилсон проводил нас до лифта. В лаборатории уже кое-что скумекали. На сей раз бомба была много сильнее. Они предполагают, что в дело пошли по меньшей мере 3 трубы. Пит мрачно ухмыльнулся. Похоже, Стюарту надоело оставлять свои штучки впустую, без жертв. Уилсон нажал на кнопку лифта. Еще одна маленькая деталь. На сей раз в бомбе не было часового механизма. Она взорвалась сразу, как только ее подняли. Айлин О'Брайен открыла дверь своего дома, построенного на манер ранчо. Окинув нас невозмутимым взглядом, она спросила негромко.